И в первый раз привез, а сам года три ездит. Как вошла, да увидала, все наше великолепие даже испугалось. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил, и слышу, она говорит: «Что-то как мне не нравится на людях есть, чисто в театре». А он ей резко: «Дура, сиди важней. Тут только капиталисты, а не пшваль». Она ежится, а он ей: «Сиди важней, дура». Она свое: «Ни в жизнь больше не поеду, все смотрят». А он ей: «Дурый, умора». «А мне так, — говорит, — наплевать на всех, что смотрят». Даже не так сказал, а по-уличному. «На всех, — говорит, — мне... Я привык к свету». «Нехорошо, — сказал. Я-то понимаю даже их необразование. И манит меня: «Человек, дай мне чего полегче». Прищурился на нее и говорит: «Дай мне соль». Она так глаза выпучила, не понимает, конечно, а он-то и доволен, что дуру нашел, а сам недавно за артишоки бронился. Я, говорит, «Думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь». Она: «А как принес я им камбалу», он и говорит супруге: «Вот тебе соль, ешь, не бойся, это рыба, в море на 100 верст в глубине живет». Умора, ей-богу. И сам-то не ест, и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. Она шевельнула вилкой и говорит: «Что-то, как она и на рыбу не похожа? А не вредная?» «Да как распробовала, в пару-то аромат от нее и назад». «Да она тухлая совсем. Михаил Лукич не понимает, что такой от нее запах постоянный, тухлая». Уж и смеялся он, вот как покатывался. «Эту рыбу-то только француженки употребляют, дура!» Она чуть не плачет, красная, как свекла. Стала и в прыщах. «Мне бы, — говорит, — лучше белуги бы». А он-то ей: «Не срами ты меня, перед лакеем ешь. Тут за порцию 3 с полтиной». И ни малейшего стыда, она ест и давится. И случилось нехорошо, в салфетку даже, а он ей угрожает: «Дура, никогда больше не возьму, необразованная». Сейчас подозвал меня, и так важно: «Дай ей артишоков». Вот, это уж насмех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то как-то привез в кабинет девочку лет 15. Так, портняшечку. И напоил самому лет 50, а она девчонка совсем. И тут-то тоже кормил по-необыкновенному, почешался. Устриц давал, лангустов, минок. Нарочно с метродотелем совещался, как бы почудней портнишечку. Все своими глазами видел и служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже. И никто не скажет. И ничего, хамы, хамы. И халуи. Вот кто халуи и хамы. Не туда пальцами тычут. Грубо и неделикатно в нашей среде. Но из нас не отважатся на такие поступки. И пьянство, и жен бьют, верно, но чтобы доходить до поступков, как доходит, чтобы догола раздевать, да на четвереньках по коврам, чтоб прыгали, это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь, говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разные. Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое. Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все и испаряется, как после куража. Вот теперь полны-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет, как раньше, эх. Колюшка, твоя правда. Теперь и сам вижу, что такое благородство жизни. И где она, правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды, который торговал теплым товаром, а эти кушают и пьют и разговаривают под музыку. Других не видал.

«А ты, — говорит, — кто такой? Вон отсюда, тут допрос. Кто он такой?» «А тот очень горячий и сейчас зуб за зуб». «Почему мне ты говорить? Я совместный квартирант и хочу показания дать о причинах. Я все знаю». И начал так развязно, с мешком. «Вот как было, утречком так, часов 10, конечно. Выхожу я из ватерклозет, смотрю. Но околоченный ему сейчас, вон, сам возьму очистить комнату». Всю публику выгнал из квартиры. Остались дворник, да пашпортист наш, а Черепахину арестом пригрозил за противодействие. На силу я его увел. «Ну-с, теперь по пунктам». И читает записку, что вот с квартиры его гнали. «Так, вы гнали его, значит, с квартиры. Гнал?» Объяснил все и про ночь рассказал. Записал и дальше. «Это не важно, а вот...» — вслух прочитал все письмо. «Оказывается, он на всех доносы написал и про нас, и теперь боится суда. И очень обижен на всю жизнь, и про стакан помянул, и про разговоры. Прочитал околоченный и сморщился. Вот какая канитель. Должен дознание вести тут про политику. Какие слова, твой сын про политику говорил, лучше чистосердечно. Все равно записка в производство пойдет. Вот какая канитель». Отрекся я. И Луша тоже. А Черепахин из-за двери кричит. «Знаю, меня извольте допросить». Так я даже удивился на него. Так был расположен и вдруг, а околоченный обрадовался. «Позвать его. Что про политику? Твое показание по пункту». А тот, вижу, хитрое лицо сделал и начал. «Не твое, а ваше. Про политику — нуль. А вот как было. Утречком, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю». Прямо на смех. Уж потом сам мне говорил, чтобы обозлить. Сейчас его околоченный выгнал и пригрозил, а я на Кирилла Северьяновича сослался. Уважаемый человек и знакомый околоченному, сейчас за ним погнали. Неподалечку, через улицу жил. Пришел очень сильно испуганный. С околоченным за руку и по отечеству, и очень умно стал объяснять. «Разве вы меня не знаете? Разве, — говорит, — я могу в моем присутствии позволить насчет чего? Я привержен к администрации, мне даже обидно с вашей стороны такое недоразумение. Околоченный в записку. Что ж делать, раз я по обязанности долго? Я очень хорошо знаю». А Кирилл Саврьянович посмотрел на Кривого и говорит. «Даже после смерти напакостил. И все из пиджака. Околоченный сейчас протокол». «Из какого пиджака? Объясните». Кирилл Саврьянович бородку оттянул и сделал лицо очень умное, даже как обиделся. «А вот как. Сидели мы за пирогом и рассуждали про жизнь, а Кривой слушал у двери. И тогда молодой человек, их сын, ученик реального училища, стал укорять его, вот этого самого Кривого. Зачем он так исполняет свои обязанности? То есть пьянствует, и сказал, что это так не годится, и вообще нельзя так в политике жизни. Вот она и есть политика, политика жизни, обиход. Так сказать, если выразить по-ученому». «Верно», — подтвердил и околоточный. «Это понятно. Вот, необразованный человек не поймет, конечно, образованный — это понятно. Я ему, этому самому Кривому, стал объяснять даже из Евангелия насчет властей и про жизнь. А он вдруг обозвал всех нас халуями. Это вы обязательно запишите». И тогда молодой человек, а их сын, действительно бросил на полстакан в его направлении и попал в пиджак и забрызгал. Вот он обиделся и сказал, что донесет на всех, и побежал в участок. Это сущая правда. Так складно у него вышло. Ну, конечно. Что тому, раз он мертвый? А то бы канитель, время очень строгое было. И околоточный подтвердил. «Был он там, верно. И наскандалил. Мы его совсем прогнали, но это не относится». И зачеркал протокол. А Кирилл Саврьянович в окошко смотрит и вдруг с чего-то обиделся и опять. «Не понимаю, при чем тут я? От работы отрывают». А околоченный ему. «Нам пуще эти канители надоели, но закон такой». «А мне запрос». «Какой донос он на вашего сына послал и куда?» Тут записки есть. И показал перышком на Кривого. Да какой же донос, раз он пьяный был, говорю. Мало ли что, пьяный-то и проговаривается. О чем донос? Да что я, святой дух, что ли? Такой придира. А тут Кольшка и входит из училища. Как узнал все, так и окаменел. А околочный сейчас его на допрос. Объяснить показания. Вот что он в письме пишет, прочитал ему Кольшка, смотрит на него и как ничего не понимает. «Ну-с», — говорит, — «какой донос он послал и куда?» А Кольшка стоит, помертвелый, и шептом так. «Господи!» И за голову схватился, а околочный чирк в протокол. «Что это значит?» — спрашивает. «Тут у вас путаница. Как же это вы? Что вы?» Кирилл Северьянович тут осерчал. «Что же подозреваете, что они его удавили? Он нравственно думает от обиды. Он же сам в письме пишет. Может быть, и меня вы в чем подозреваете?» «Не подозреваю вас», — говорит. «А все-таки странно. Как же это? Вы скажите чистосердечно». А мой-то взглянул на Кривого, сморщился и убежал из комнаты. А Колочный мне строго: «Вернуть его! Я именем требую позвать!» Побежал я за Колюшкой, а он уткнулся головой в окно. Так в шинели и стоит, обернулся, да как зыкнет. «Уйдите! Не могу я, не могу!» «Я его и так, и сяк, нет!» «Вот, — говорит, — что мы сделали? Это я!» Прихожу в комнату к ним, а Колочный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Саверьяновичем, и лицо у него ничего, не строгое, а Кирилл Саверьянович сделал такую злую физиономию вдруг на меня. «Не понимаю вашего сына». «На вы стал». И Александр Иванович удивляется: «Как он у вас не развит и глуп?» А Колочный ничего. «Он, должно быть, протокол испугался. Ну, как-нибудь покончим». Дал подписать и щелкнул портфель. «Донос меня беспокоит. Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления, самоубийства. Да». А Кирилл Саверьянович меня ногой, а Колочный в окно смотрит и думает: «Ну-с, мы его сейчас заберем. Погода-то какая. Опять грязь». А Кирилл Саверьянович опять меня ногой. Велел Околочный брать Кривого и в карету помощи. Понесли его, и гитару забрали, и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил Околочного в сене и попросил, чтобы вообще не было какой канители, и он любезно мне... «Ничего, теперь, кажется, все ясно. Кляузник такой был. Отлично его знаю». Вернулся я в квартиру, а Кирилл Саверьянович как накинется на меня. «Вот как вы цените отношения, и меня запутали. Я из-за вас теперь протокол попал. Запутали вы меня из-за всякого мальчишки. Он у вас на язык не воздержан, а я тут по чужому делу. У меня и так расходов много. Нет, мне надо быть подальше. Я теперь вижу, как к людям снисходить». А тут Колюшка и влетел. «Пожалуйста. Можете уходить вон!» «Как вон? Ты смеешь? Он при тебе смеет меня! Это он мне-то щенок! Дрянь эдакая, шваль, молокосос! Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого! Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил!» Я совсем растерялся, Кольшка одно и одно. «Вон, вон! Папаша в вас не нуждается! В вашем снисхождении!» А у того глаза заявили, не знает, что сказать, и даже позеленел. «Твоя, — говорит, — мерзавец счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть. И я сам-сам ухожу, сам ноги моей не будет». Потом скосил на меня глаза и кипит. «Только у таких и могут быть такие хулиганы». Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал. Схватился, но я его за руку держал. Потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как обернулось. Такая неприятность, и даже Кирилл Саверьянович, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал. Пошел я к Луше, на постель прилег от сердца. она мне. Мочи моей нету, засудит Колюшку. Вот какой негодяй оказался. Что он про него написал? Возьмут его, как Гайкина сына. Дал ей капель и пошел к Колюшке. Дергаю дверь, не отпирает. С крючка сорвал, сидит над столом и голову на руки положил. «Чего ты бесишься?» — говорю. «Я человека вооружил. Ведь он со злобы на тебя донести может. Про твои слова. Донос на тебя есть уж. Ведь к нам полиция может каждую минуту. Может, у тебя какие книги есть от Гайкина? А он на меня вместо того, чтобы успокоить. Вы-то хороши. Он при вас на мертвого врал, а вы, мамаша, мне сказала». И по виску себя кулаком. «Неужели это из-за меня он, Господи, папаша?» Даже мне обидно стало, по правде сказать. Посторонние интересы, что кривой повесился, он к сердцу принимает, а что нам будет без внимания? И говорю ему, «Чужой тебе приболел, а мы для тебя что, плюнуть да растереть? Вот ты как! Я же о тебе забочусь. Ответь ты мне, есть у тебя какие книги?» А он мне, «Уйдите вы прочь!» Кулак сжал и в подушку ткнулся. «Да пощади ты, говорю, хоть отца. Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал. Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя отябель выйдет!» Стал я ему рацея читать. «Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом, в квартире человек удавился. Нам неприятность. С человеком меня поссорил, а он сколько раз меня поддержал. Протекцию тебе оказал. Как в училище поступать, через знакомство с учителем?» А он ногой раз о кровать. «Так ты так», — говорю. «Ну, теперь я вижу. Это твой Васиков долгоногий тебя с пути сбил. Как стал к тебе приходить с книжками, так ты другой стал. Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было. Ответишь ты мне?» Кричу. «Всех выгоню и Пахомова не пущу. Его подлеца выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит, ты его, дармоеда, кормишь». Пронял его. Встал он, посмотрел, как на меня, и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение. Так он до места к Колюшке ходил очень бедный. Вот Колюшка мне и говорит: «И вам не стыдно?» «Правду, конечно», — он сказал. «Не стыдно вам? Куска пожалели. Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали. Будьте покойны, не придет. Но только знайте, я и сам освобожу от расходов. Может быть, и для меня жалко?» И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает. Заплаточка на локть. И поясок перекосился. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись. Голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем. «Да», — говорит, — «вы там в вашем ресторане с господами очерствели». Потом вдруг вынимает из пазухи конверт. «Вот вам от директора письмо». Так все во мне и оборвалось. «Какое письмо? Зачем?» «Прочитайте». И отвернулся. Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг отпечатал я письмо. Руки у меня вот что-то дрожат, смотрю, бумага с номером. И написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к 12 часам сам директор для разговора о сыне Николае Скороходове. Спросил я его, о чем говорить приглашает, а он только плечами пожал. «Может быть, — говорит, — из-за мартышки. Учитель у нас есть. У меня с ним столкновение вышло». «Какое столкновение? Что такое?» «Он меня негодяем при всем классе обозвал. Я отговаривал на войну деньги собирать. А он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать. А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему. Это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают». И ты, говорю, так сказал, Колюшка? Что ж ты наделал? Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть выгонят. Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану. Как так? Значит, говорю, все мои труды и заботы на ветер? Нет, я вам очень благодарен. Я теперь, по крайней мере, все понимаю. Они требуют, чтобы я извинения просил у мартышки. Но я у него просить не стану. Поглядел я на образ и сказал в горе. Вот тебе, Казанская Божья Матерь, при ней говорю, как мне тяжело, Колюшка. Говорю, попроси извинения. Нет, не могу. Может быть, меня не выгонят еще. Только полгода всего, и учиться-то осталось. И оставим, пожалуйста, этот разговор. Все обойдется. Так это все скрутилось сразу, а тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет. Мне замечание начальница сделала, чуть не оборванкой назвала. Не пойду я в гимназию. Новое платье мне нужно. У меня все заштопано. И швы побелели. И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все. Шварк книги под кровать и реветь от злости. Каторга окаянная. Как сказал я ей про кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало. Хоть сам в петлю полезай. Вот какая полоса нашла. Плюнул я на всех и пошел в ресторан, хоть на людях забыться. А какое там забыться? Хуже, что чужое веселье раздражает.